Но Лёша Попович крепко держал её в руках. «Мамаша, примите ребёнка!» – орал он. Или «Мамаша, отдайте ребёнка! Долго мне ждать!» Или «Откуда у ребёнка сыпка? Я этого не допущу!» У Шуры было мало молока. Мальчик кричал по ночам. И Алёша Попович кричал тоже. Он кричал напролёт целые ночи. По крайней мере, так казалось Косте. Из соседней комнаты всё ему было слышно. Иногда раздавался грохот. Это Попович, разгулявшись, «Раззудись плечо, размахнись рука», кидал в жену и тёщу разные вещи. Шура плакала, мальчик плакал. Молчала только тётя Дуня, словно она была уже мертва. Как-то ночью, когда Попович особенно бушевал, Костя не выдержал и постучался к ним. Дверь открылась. На пороге стоял хозяин в белых меткалевых кальсонах с волочащимися тесёмками. Шура, растрёпанная, в разодранной на груди рубашке, забилась в угол двуспального ложа. Под часами с орущим Валериком на руках стояла тётя Дуня. Из носу у неё текла кровь, и тётя Дуня её не вытирала. Костя осатанел и кинулся на Поповича. Тётя Дуня закричала: «Костенька, для ради Господа Бога, не тронь ты их, они в своём праве. Ребёночек плачет, а у них сердце болит. Костенька!» Поздно. Костя уже сгрёб Поповича и сладострастно нападал ему коленкой под зад, под эти хамские подштаники, и ушёл. На следующий день неожиданно Попович стал очень любезен. Встретив Костю в коридоре, он заговорил о погоде. «Обсерватория предсказывает осадки, но только мне сомнительно. Не должно быть, чтобы осадки. И вообще, всех этих ученых разогнать надо, дармоеды!» Костя молчал. Попович постепенно стал уходить. Ему, видимо, хотелось общаться. Уже на пороге своей комнаты он обернулся, напыжился и сказал: «Классовый распределитель есть путь к классовому распределению». Эки дурень! Косте даже стало чуточку жаль его. Что только в этой дурацкой душе происходит? А с тетей Дуней действительно было плохо. Однажды Костя увидел, что она развешивает для просушки нестиранные пеленки. Это был конец. Она могла еще жить некоторое время, но ее уже не было. Ну что ж, в общем, дома не существовало. Были какие-то обрывки, клочья. Циля, Роза и дедушка в одном месте, комнаты воспоминания в другом. Костя часто вспоминал Генриха Фёдоровича и тосковал. Чего-то он здесь не выполнил, не сделал, не пошёл, не кричал. Молчание, предательство. Ему казалось, что тётю Дуню он тоже предал. А что он мог? И всё же постепенно он успокоился. А молодость шла и брала своё. Даже удивительно, как минутами он умел быть счастливым. Неистребимое что-то. Школа никогда особенно много для него не значила. Но шёл его последний год в школе. и все как-то становилось зачарованным. Последние уроки, последние встречи с учителями, последние ссоры с товарищами, последние, а впереди жизнь. Постойте, может быть, он все-таки немного любил школу. Ребята, сколько лет прожили вместе, а он их не знает. И все какие-то незнакомые. Мальчики с неожиданно пробивающимися, даже какими-то неприличными усиками. Девочки с тонкими талиями, с нежными женскими голосами. Нет, это не те голоса, которые кричали ему «Дурак, воображала!», а свой-то собственный голос тоже иногда звучит чужим. И преподаватели стали другими, или просто он увидел их другими глазами. Например, заведующий Иван Поликарпович, теперь уже не заведующий, а директор – он сам смущен своим новым званием и не знает, как жить дальше и что теперь будет, не возвращаются ли гимназические порядки. Прежде для Кости это был просто лысеющий человек в серой толстовке, похожий на мешок с пылью. Досадное препятствие и только... А теперь Костя глядел на него с интересом и жалостью. В этот последний год в школе как-то особенно часто по пустякам вспыхивали небольшие скандалы. После одного из них Иван Поликарпович вызвал Костю к себе в кабинет. Сколько раз он уже стоял здесь, знает каждую вещь. Вот старая, истертая по сгибам карта Европы. Вот цветы на окне, построенные по росту. Правофланговым фикус, левофланговым кактус. Вот тронутая молью чучело вороны на одной ноге. Все это когда-то душило его пылью и скукой. И от заведующего шли правильные, скучные, пыльные слова. Он тогда переминался с ноги на ногу и только ждал, когда же его отпустят. Теперь он стоит в том же кабинете и видит все иным, трогательным, одушевленным. Старые заведующие, старые вещи, а за всем этим скромность, терпение, воля, труд. У Ивана Поликарповича оглобелька железных очков, видно, отломилась и замотана суровой ниткой. Аккуратно замотана. Как задевает сердце эта оглобелька. Сам, наверное, заматывал этими самыми неуклюжими робкими пальцами. Нелегко ему. «Послушай, Левин, — сказал Иван Поликарпович, — я давно хотел у тебя спросить, а не скучно тебе так безвкусно валять дурака?» И он устыдился. А другие учителя — огненно-рыжая Софья Яковлевна, стройная, завитая, с подмазанными губами, биологиня Любовь Алексеевна, старый математик Василий Петрович, потерявший ногу на гражданской войне и входивший в класс, гремя костылями. Все это были люди, а он, безвкусно валяя дурака, ни разу даже не взглянул на них, как на людей. Теперь поздно, на носу выпуск. Костя глядел на этих людей, потерянных им по своей вине, по небрежности, и радостно горевал, и почти любил их. А Юра словно горел в эту весну. Он уже четвертый раз был влюблен, метался, дергался, поясничал и брился, забросил уроки и часто сманивал Костю за город купаться. Восхитителен был этот ворованный отдых. Лежа на песке и сладостно сознавая себя преступниками, они говорили о будущем,